Алло. Алло. Ты салатик-то покушал или нет? Скажи. Ты уебок, ты опять меня наяривать будешь? Нет, почему наяривать? Я тебе не наяривал вообще-то, это ты мне звонил. Ты меня разбудил, ты вообще в курсе? Ой, а ты спал, да? А сколько у тебя времени? Или ты уставший был, кирпичи таскал? Вот, блядь, пиздец, я, блядь, по твоему голосу гнусному узнает, мне кажется, даже глухой, блядь. Ты, мне кажется, что все-таки ты по-настоящему такой ебанутый, что это не шутка и не троллинг. Да? Блядь, ну пиздец разбудил, ебаный хуя. Ну серьезно. Ебать, вот ты знаешь, что мне снилось, блядь, а? Расскажи, мне интересно. Расскажи, блядь, нахуй. Вот хуй тебе еще расскажу, блядь. Ну что ты такой? Удалил, что еще просил? Ты еще бы, да, удалил, все удалено. Можешь посмотреть. Точно, я могу зайти потом в комп и посмотреть. Конечно. Я из аудиозаписи убрал и со страницы все убрал. Блять, ну если так, то я тебе вот, ну не знаю, руку пожму, блядь. Нет, ты мне сон расскажи. Да нихуя мне не снилось, я ебал, блядь. Я так сказал тебе. Ах, ты меня наебал! Ну, Конечно, блядь. ты знаешь, что такие действия вообще, они могут повлечь за собой, что твое зло, которое ты совершил, оно к тебе вернется, понимаешь? И тебя тоже кто-нибудь наебет. Ты понимаешь или нет? Блять, мне вот кажется иногда, или ты внутри вот какой-то секте работал, блядь. У тебя такой голос, нахуй, ты как-то, блядь, призываешь, Так. блядь, ебать, тебе повиняться, блядь. Ты какой-то вот, вот все Повинуйся такое. мне. Во-во-во, блядь, в натуре рабовладелец, блядь. Ну а что с вами рабами еще делать? Пиздить только и повелевать. Не, я подожди, дай-ка я зайду сейчас, посмотрю что-то. А то я сейчас с тобой хорошо, блядь. Здесь что, а ты потом меня опять как наебешь, нахуй, в конце, В блядь. смысле хорошо? Как это хорошо? Знаю я тебя, нахуй, Ты меня обманул в самом начале разговора. Как я тебя, блядь, обманул? Как? Ты сказал, что тебе что-то приснилось, а потом сказал, что ты меня наебал. А? Понимаешь? То есть Ну, ты начал блядь, ну разговор, ебаный, ты ну начал... нихуя ты Стоп. меня разбудил, я Ты и тут тебя начал просил, блядь. разговор, со лжи. Понимаешь? Уже ложь в наших отношениях. Зачем это? Скажи мне, бычок. Ну, блядь, ну я спал, ёпта, ты мне звонишь, нахуй, я, блядь, твой номер уже наизусть, нахуй, запомнил, когда ты мне хуярил, блядь, по 40 раз на день, блядь. Так. Ну, что так, блядь, естественно, блядь, ты же, блядь, И то есть теребить после будешь, нахуй, все, мне телефон, пока подожди, я не возьму, что я тебя не знаю, что ли? после всего этого ты говоришь, что между нами ничего не было? Что значит, между нами ничего не было, блядь, ты о чем Сколько сейчас? эти, ну сколько у нас с тобой записанных разговоров, а? Ну, ебать, я тебе Которые я сказал, что удалил. удалил записи, я не понял, ты Ну что, их да, я же говорю, осталось, что ли? которые я А? удалил. Я же тебе говорю, сколько Я записей, захожу, которые ты смотри, вот я прямо сейчас за компом, блядь. Что-что? Ой, ебать, у тебя тут записи, блядь, ты в натуре, нахуй, пишешь эти, блядь, тебе вот заняться больше нечем, а? Ну это же весело. Ебать, нет, ну я А не видишь там спорю, может самое... быть, Слышь, весело. ты видишь там самая А? первая запись? Что? Самая первая запись какая на стене? Прочитай ее. Ой, блядь, подожди тут, нахуй, у тебя заросли, блядь, уже тут нихуя не поймешь. Просто зайди на Евгений Войнов, страничку, какой-то первую Роганров. запись. Ну? Вот. Че, Скажи, я ну вот, люблю... где мои записи? Скажи, я люблю радио Рагнарок FM. Я люблю радио Роганрок FM. Точка ру, да. Точка, че, радио, что ли, блядь, еще твое, там вещаешь, что ли, нахуй? Ну да, бывает временами. Ебаный ты артист, блядь, а? Тебе нахуй в натуре надо это, блядь, развиваться в своем направлении, а? Но это же весело. Ну так развивайся, а хуй ты из этой группы-то не вы... твой, блядь, урод ты, нахуй, пиздобольный, блядь, а? Какой же ты, блядь, скрохобор хуев-то, блядь, а? Ты в натуре голомет, блядь, понял, нахуй? Иди-ка ты нахуй, Слушай. сынуля, блядь. Иди наебывай, блядь, детей ебаные у церкви, блядь, пиздюк ебучий.